Ты как-нибудь могла бы приехать на целый день, когда все хоть немного уляжется, если уляжется? У меня недавно еще и мама заболела. Ты замечала, если что-то одно не ладится, то и все остальное идет из рук вон плохо». Он улыбнулся своей мальчишеской улыбкой, от которой таяли женские сердца. Дафна засмеялась. «Спрашиваешь, у меня вся жизнь такая, как твоя собака?» «Собака?» — удивленно переспросил Олли. «Нормально, а что? Следи за ней. Чего доброго, и она в расстройстве чувств покусает дюжину твоих соседей». Оба засмеялись. Олли снова вздохнул. «Знаешь, Даф, я никогда не думал, что подобное может с нами приключиться. Сара захватила меня врасплох. Я не был готов к этому, и дети тоже. Я думал, что у нас идеальный брак. Что ж, иногда так случается. Обстоятельства меняются, люди заболевают, умирают, внезапно влюбляются в кого-то другого или совершают другие безумные поступки вроде этого. И ничего тут не поделаешь. Надо просто найти для себя оптимальный выход из данного случая, а потом когда-нибудь оглянешься и поймешь, почему он произошел. Наверное, все-таки я виноват. Оливер по-прежнему так считал. По-другому быть не могло. Может, она считала, что ее обходят вниманием, игнорируют, эксплуатируют? Или ее одолела скука, или, возможно, она просто не такой уж идеальный человек, — подхватила Дафна. Дафна была ближе к правде, чем думала, но Оливер не был готов это признать. Она продолжила. «Может, Сара просто захотела для разнообразия пожить для себя. Трудно сказать, почему люди совершают те или иные поступки. Наверняка твоим детям еще труднее это понять». Для своих лет она была мудрой женщиной, и Оливер снова подумал, как сильно она всегда ему нравилась, не как объект флирта, а как человек, способный предложить надежную, стоящую основу для настоящей дружбы. С тех пор, как Олли женился на Саре, у него не было женщины-друга. «Если я сам не понимаю, ничего удивительного, что они не понимают. А Сара своим отсутствием только усугубляет дело. Уезжая, она обещала, что будет навещать нас каждый уикенд. Это, конечно, тоже тяжело, но, может, так лучше для всех вас. Она приедет, когда все успокоится». Олли горько засмеялся. «Такая перспектива казалась нереальной. Нашему дому покой только снится. Все начинают ворчать за завтраком, а когда я прихожу, они заняты тем же, или их вообще нет, что еще хуже. Я никогда не думал, что дети могут доставлять столько беспокойства. Они всегда были такими послушными, хорошими, дружными и счастливыми. А теперь... их трудно узнать, жалобы, обиды, капризы, споры. Только на работе я от этого отдыхаю». Но и в офисе он не находил себе места. Возможно, она права. Может, следует снова взять отпуск? «Не допускай, чтобы работа стала твоей жизнью», — сказала Дафна со знающим видом. «За нее тоже приходится расплачиваться. Предоставь Саре шанс. Если она вернется, прекрасно. Если нет, измени свою жизнь, свою настоящую жизнь, а не это дерьмо. Живого человека ничем не заменишь. Поверь моему опыту». «Дафна, ты поэтому не вышла замуж?» Доверительность их разговора позволяла задать этот вопрос. «И поэтому тоже. Были и другие сложности. Я дала себе слово, что к 30 годам сделаю профессиональную карьеру. Потом была занята еще и другими вещами, а потом снова с головой ушла в работу. А потом... ну да, это длинная история. Достаточно сказать, что мне мой образ жизни подходит. Он мне нравится. Но многих он бы не устроил. У тебя есть дети, тебе в жизни недостаточно одной работы. В один прекрасный день дети разъедутся... а ночью письменный стол — это не лучшая компания. Все знали, что она иногда засиживалась на работе до 10 вечера. Отдавалась она работе с азартом и добивалась хороших результатов. Она работала, не покладая рук, и была высококлассным профессионалом. Ты мудрая женщина. Оля улыбнулся ей и посмотрел на часы. Ну что, взглянем еще раз на твои материалы? Было почти 5 часов, и он собирался идти домой, но рабочий день еще не закончился. «А почему бы тебе не пойти вместо этого раньше домой? Детям, да и тебе это пойдет на пользу. Съезди с ними куда-нибудь поужинать».